27. К ЦКИ Таня Робинсон подъезжает в 6:20 и, присоединившись к очереди автомобилей у въезда на парковку, жалеет о том, что не послушала девочек, которые умоляли ее выехать на час раньше. 3/4 стоянки уже заполнены. Люди в оранжевых жилетках регулируют транспортный поток. Один предлагает ей взять левее. Она поворачивает, едет медленно, потому что в это путешествие отправилась на внедорожнике Тахо, Джинни Карвер, и меньше всего ей хочется что-нибудь поцарапать. На заднем сиденье Хильда Карвер, Бетси Дэвид, Дайна Скотт и Барбара подпрыгивают, в прямом смысле этого слова, от волнения. В проигрыватель Тахо загружены компакт-диски «Здесь и сейчас», всего 6. И девчонки визжат: «Ой, это моя любимая!» Всякий раз, когда начинается новая песня. В салоне шумно, это напрягает, но, к изумлению Тани, ей нравится. «Осторожно, миссис Робинсон, калека!» предупреждает Бетси и указывает, где он. Калека щуплый, бледный и лысый, одет в мешковатую футболку. На коленях держит вроде бы фотографию в рамке, и Таня видит мочеприемник. Неуместно задорный вымпел «Здесь и сейчас» торчит из бокового кармана инвалидной коляски. «Бедняга», — думает Таня. «Может, нам ему помочь?» — спрашивает Барбара. «Он так медленно едет». «Да благословит Господь твое доброе сердце», — отвечает Таня. «Давай припаркуемся, а потом, если он еще не доедет до дверей, мы ему обязательно поможем». Она заезжает на пустую парковочную клетку и со вздохом облегчения глушит двигатель одолженного Тахо. «Вы только посмотрите на эти очереди!» — восклицает Дайна. «Тут, наверное, миллиард человек!» «Не так много, но достаточно», — отвечает Таня. «Они скоро откроют двери. Места у нас хорошие, так что волноваться не о чем». «Билеты у тебя? Да, мама?» Таня демонстративно проверяет сумку. «Все здесь, милая». «И мы можем купить сувениры?» «По одному каждая, и не дороже $10». «У меня свои деньги, миссис Робинсон», — говорит Бетси, когда они вылезают из Тахо. Девочки немного нервничают при виде растущей толпы у ЦКИ. Они сбиваются в кучку. Их тени сливаются в темное пятно на асфальте, залитом яркими лучами опускающегося к горизонту солнца. «Я в этом уверена, но эти сувениры от меня», — отвечает Таня. «А теперь послушайте, девочки. Я хочу, чтобы вы отдали мне ваши деньги и мобильники на хранение. Такое количество людей обычно привлекает карманников. Я вам все верну, как только мы займем наши места. Но после начала шоу никаких смс-ок и разговоров. Это понятно?» «А мы можем сначала сделать фотографии, миссис Робинсон?» — спрашивает Хильда. «Да. Каждая по одной». «По две!» — молит Барбара. «Хорошо, по две. Только быстро». Они делают по две фотографии, обещая потом переслать их друг другу по имейлу, чтобы у каждой получился полный комплект. Таня следует их примеру и фотографирует всех 4 девочек, которые встают рядом, положив руки друг дружке на плечи. Она думает, что они очаровательны. «Хорошо, дамы. А теперь, пожалуйста, наличные и кудахталки». Девочки сдают 30 с небольшим долларов и яркие мобильники, цветом похожие на леденцы. Таня убирает все в сумку и запирает внедорожник Джинни Карвер нажатием кнопки на ключе брелоки. Слышится щелчок закрывающихся замков, означающий, что автомобиль в полной безопасности. «А теперь слушайте меня, безумные женщины. Мы все беремся за руки и не расцепляемся, пока не доберемся до наших мест. Да?» «Да!» — кричат девочки и хватаются за руки. Все они в лучших обтягивающих джинсах и лучших кроссовках. Все в футболках «Здесь и сейчас», а конский хвост Хильды перевязан белой шелковой ленточкой с надписью красными буквами «Я люблю Кэма». «Мы приехали сюда, чтобы отдохнуть, да? Отлично провести время, да? Отвечайте!» «Да!» Удовлетворенная, Таня ведет их к ЦКИ. Путь долгий, по горячему асфальту, но никто не жалуется. Она оглядывается в поисках лысого мужчины в инвалидной коляске и замечает его, направляющегося к концу очереди для людей с ограниченными возможностями. Она гораздо короче, но все равно грустно видеть всех этих бедолаг. Тут инвалидные коляски приходят в движение. Первыми в зал пропускают инвалидов, и Таня думает, что это правильно. Пусть хотя бы большинство из них успеет добраться до отведенного им сектора, прежде чем начнется столпотворение. Когда Таня с девочками встает в конец самой короткой очереди вполне здоровых людей, длинной-предлинной, она видит, как щуплый лысый парень катит по пандусу и думает, что ему не пришлось бы затрачивать таких усилий, будь у него моторизованная коляска. Таня задается вопросом, чья фотография у него на коленях? Какого-нибудь любимого умершего родственника? Скорее всего. «Бедняга», — вновь думает она и посылает короткую молитву Богу, благодаря его, что у нее здоровые дети. «Мама?» — спрашивает Барбара. «Что, милая?» «Мы отлично проведем время, да?» Таня Робинсон сжимает руку дочери. «Будь уверена». Какая-то девочка начинает петь «Поцелуй на медвее» чистым нежным голосом. «Солнце, бэйби, солнце светит, это ты на меня смотришь. Луна, бэйби, луна в небе, значит, рядом ты идешь». Другие девочки присоединяются. «Любовь твоя и ласки твои, не хватит их мне никогда. Я буду любить, я буду мечтать, теперь ты со мной навсегда». Песня наполняет теплый вечер, подхваченная тысячу голосов. Таня с радостью присоединяется к общему хору. Эта песня доносилась из комнаты Барбары две последние недели, так что слова она выучила. Под влиянием момента она наклоняется и целует дочь в макушку. «Отлично, проводим время», — думает она.